С осени ездят по стойбищам и предлагают кучу товаров за одного только живого оленя. «До меня дошли эти разговоры», — признался Рентырген. «Все чаучу, которых я знаю, отказали им. Убитых оленей мы дадим столько, сколько они могут увезти на своих нартах, но живых ни одного». Узнав, что и в этом стойбище его также ожидает отказ, главный американец разъярился, раскраснелся. Переводчики едва успевали доносить его быструю гневную речь до слушателей. «Почему вы не хотите помочь своим сородичам на другом берегу Берингова пролива? Мы ведь не собираемся брать оленей даром. Никто еще за всю вашу жизнь не предлагал вам такую цену. Может быть, вы не знаете этого?» Рентырген ответил не сразу. Он долго раскуривал в трубке ароматный табак, подаренный гостями. «Мы знаем цену товару, который вы предлагаете за оленей. Понимаем также и то, сколько стоит олень. Олень мертвый, чье мясо уже предназначено для еды, а шкура для шитья одежды, жилы для ниток, а рога для изготовления инструментов. Мы совершили над зарезанным оленем все священные действия, произнесли заклинания. Частью его крови окропили землю на все четыре стороны света. Таких оленей мы можем продать сколько угодно. Но живого оленя мы не можем ни продать, ни даже отдать в подарок. Это невозможно». «Ну почему?» — настаивал главный американец. «Потому что он часть нашей жизни», — ответил глава стойбища. «Может ли человек продать часть своей родины? Гору, реку, остров? Может ли человек продать часть своего тела, как руку, ногу, кусок живота, даже за очень большую цену? Нет, не может, иначе он перестанет быть человеком, Лоравитланом», — медленно и внятно произнес Рентырген. Американец пробормотал что-то на своем языке. Должно быть, сильнейшее ругательство. Гости уехали утром, так и не приобретя ни одного оленя. Млеткин даже мысленно посочувствовал им. Но Рентырген был прав, и тут ничего нельзя было поделать. Проводив караван, Млеткин вернулся в Ярангу. Янко ушел в стадо караулить оленей, исполнять обязательства соискателя жениха. Своим усердием и трудолюбием он должен доказать право стать мужем Гивывнеу. Рентырген обращался с Млеткиным с почтением, как и полагалось, привечал известного шамана, слава о котором уже достигла отдаленных тундровых уголков. «Пусть Янко уезжает», — сказал Млеткин. «Но он отрабатывает невесту», — возразил Рентырген. «Гивывнеу обещана мне». «Она обещала себя сама, без моего одобрительного слова. Ты знаешь, что слово молодой девушки без подтверждения отцовским ничего не значит», — сказал Рентырген. «Это моя вина, что я не спросил тебя раньше. Теперь я исправляю свою оплошность». Млеткин склонил голову. Хотя он и был шаманом, но все же намного был моложе Рентыргена, да еще к тому же был на положении, пусть почетного, но все же гостя. Я и не очень торопился, думал, что ей еще расти и расти. «Женщины быстро растут», — заметил Рентыргин и добавил. На Гивывнеу много глаз смотрели, но самым проворным оказался Янко. Уже больше полугода живет в моей Яранге. Надеюсь, он спит отдельно. Пытался как-то лечь с Гивывнеу, но дочка твердо сказала, пока не отработает полный срок, об этом и речи не может быть. Пусть он покинет стойбище как можно скорее. «Ты хочешь остаться вместо него?» — спросил Рентыргин. «Хорошо бы остаться в Яранге оленого человека, но такое Млеткин не мог себе позволить. Он еще не испытал в жизни многого, неизведанного. Главное — он еще не успел заглянуть в жизнь тангитанов, изучить их обычаи, как изучал лоро-ветландскую жизнь Багарастан, прозванный Вейпом, пишущим человеком. «Я не могу отработать невесту, но надеюсь, что ты и так отдашь Гивывнеу за меня», — уверенно сказал Млеткин. «Я приеду за ней». «И все это время она будет одна?» — спросил Рентыргин. «Она обещала меня ждать и будет ждать, сколько бы времени ни прошло». В ту ночь претендент ночевал в еще не убранном после отъезда американца гостевом пологе, а Млеткин занял место рядом с Гивывнеу. В лоро-ветландской любви нет слов. Она безмолвна, но прекрасна, как ночь, опустившаяся над стойбищем Рентыргена, украшенная сполохами полярного сияния, многочисленными звездами, слегка потускневшими в ярком лунном свете. Рано утром претендент Янко умчался на гоночной, запряженной двумя оленями нарте в южном направлении, а Млеткин на своих собаках в родное селение Оэлен. Гивывнеу стояла возле Яранги и молча провожала своего то ли будущего, то ли уже настоящего мужа.